Он увидел, что землекопы обступили Джилетти и смотрят на него, не смея дотронуться. «Помогите же этому человеку!» — крикнул он. «Снимите с него одежду!» Он хотел еще что-то сказать, но, подняв глаза, увидел на дороге в 300 шагах 5 или 6 человек, неторопливым, манерным шагом, направлявшихся к месту происшествия. «Жандармы», — подумал он, — «увидят убитого, арестуют меня, и я буду иметь удовольствие войти в город под почетным конвоем. Вот будут издеваться приятели этой раверси при дворе. Они так ненавидят мою тетушку». Тотчас он с быстротой молнии бросил остолбеневшим землекопам все деньги, какие были у него в карманах, и вскочил в карету. «Помешайте жандармам преследовать меня», — крикнул он землекопам, — «и я озолочу вас. Скажите им, что я невиновен, что этот человек напал первым и хотел меня убить». «Пусти лошадей вскачь», — сказал он Виттурино. «Получишь 4 золотых, если проедешь через мост раньше, чем эти успеют догнать меня». «Ладно», — ответил возница. «Да вы не бойтесь, они пешком идут, а ежели мои лошадки побегут только рысью, и то мы их обгоним». И, сказав это, он пустил лошадей галопом. Нашего героя задели слова «не бойтесь». Он действительно очень испугался, когда Джилетти ударил его по лицу эфесом шпаги. «Ну вот, чего доброго, встретятся нам верховые», — продолжал осторожно возница, думая о 4 золотых. «И те люди, что погонятся за нами, могут им крикнуть, чтоб нас задержали». Слова эти означали: «Заряди-ка ты свое ружье». «Ах, какой ты храбрый, миленький мой аббат!» — воскликнула Мариетта, обнимая Фабрицу. Старуха смотрела на дорогу, высунув голову в окошко карет. Через некоторое время она обернулась. «Никто за вами не гонится, сударь», — хладнокровно сказала она Фабрицу. «И впереди на дороге тоже никого нет. Но вы ведь знаете, что за придиры сидят в австрийской полиции. Если мы таким вот аллюром прискачем к плотине у берега По, вас арестуют. Не сомневайтесь». Фабрицио выглянул из окошка. «Рысью!» — приказал он кучеру. «Какой у вас паспорт?» — спросил он у старухи. «Целых 3, на каждого в отдельности», — ответила она. «И обошлись они нам по 4 франка. Просто ужас! Как обирают бедных драматических артистов, которые путешествуют круглый год. Вот паспорт на имя господина Джилетти, драматического артиста. Это будете вы. Вот еще 2 паспорта, мой и Мариетты. Но все наши деньги остались у Джилетти. Что нам теперь делать?» «Сколько было денег?» – спросил Фабрицио. 40 новеньких икю по 5 франков», – ответила старуха. «Нет, нет, 6 икю и мелочь», – смеясь поправила ее Мариетта. «Не надо обманывать моего миленького аббата». «Сударь», — совершенно хладнокровно сказала старуха, — «вполне понятно, почему я стараюсь вытянуть у вас 34 икю лишних». «Ну что для вас значит 34 икю? А ведь мы потеряли покровителя. Кто теперь будет подыскивать для нас квартиру, торговаться с возницами, когда мы путешествуем, и нагонять на всех страх? Конечно, Джилетти не назовешь красавцем, но он был нам очень полезен. И если бы вот эта девчонка не была дурочкой и сразу же не влюбилась в вас, Джилетти никогда бы ничего не заметил. А вы бы давали и давали нам золотые икю. Мы очень бедные, уверяю вас». Фабрицио растрогался. Он вытащил кошелек и дал старухе несколько золотых. «Видите», — сказал он ей, — «у меня осталось только 15 золотых. Больше не приставайте ко мне с деньгами». Мариетта бросилась ему на шею, а старуха целовала ему руки. Лошади бежали рысцой. Впереди показался желтый шлагбаум с черными полосами, возвещавший границу австрийских владений. И тогда старуха сказала Фабрицио: «Вам лучше пройти одному пешком с паспортом Джилетти в кармане, а мы тут остановимся ненадолго, как будто для того, чтобы привести в порядок туалет. И к тому же в таможне будут осматривать наши вещи. Вот послушайте меня. Вам надо сделать так. Спокойно пройдите шагом через Казаль-Маджоре, даже загляните в кофейню, выпейте рюмку водки, а как выйдете за город, бегите вовсю. В австрийских владениях полиция чертовски зорко следит. Она скоро узнает про убийство, а вы путешествуете с чужим паспортом. Одного этого уже достаточно, чтобы попасть на 2 года в тюрьму. За городом поверните направо, к берегу По. Наймите лодку и удирайте в Равенну или в Феррару. Поскорее выбирайтесь из австрийских владений. За 2 луидора вы можете купить у какого-нибудь таможенного чиновника другой паспорт, а то попадете в беду. Не забывайте, что вы убили Джилетти».